Валерий Брюсов. «Не упрекай меня, мой друг». Валерий Яковлевич Брюсов, 1873-1924 годы. Это лишь недавно опубликованное стихотворение в рукописи имеет пометку «Посвящено Э», то есть оно посвящено Эдди, как называл поэт свою жену-переводчицу Жанну Иоанну Матвеевну Брюсову, урожденную Рунт, 1876-1965 годы. Печатается по изданию «Волга», 1991 год, номер 12, страница 123, публикация Молодякова. «Не упрекай меня, мой друг, не повторяй покорных пений. Давно лишь тьма, все тьма вокруг, и только в сердце блеск и тени. Давно мечте не надо слов, давно любви не надо ласки, но вечный звон колоколов нам возвещает праздник Пасхи. Мне непонятна дрожь твоя, мне так не важно все земное, и если в жизни мучу я, то в вечности нас только двое». 7 ноября 1900 года.